что ей, разжалованной царице, позволили быть работницей. Есть женщины, которые уже теперь недоверчиво относятся к такой эмансипации. «Да, это правда», — вставила свое слово Лариса. Горданов взглянул на нее и, встретив ее взгляд, закончил. «Как вам угодно. Для живой женщины наедаться за труд не было. Не есть ныне и никогда не будет задачей существования. И потому и в этом вопросе, если это вопрос, круг обойден, и просится нечто новое. Это уже чувствуется». «Однако же закон этого еще как будто не предусматривает того, что вы изволите говорить», — прозвучал генерал. «Закон. Вы правы, ваше превосходительство. Закон не предусматривает, но и в Англии не отменен закон, дозволяющий мужу продать неверную жену. А у нас зато есть учреждения, которые всегда доставляли защиту женщине, не стесняясь законом. Ага-с, ага, поняли наконец-то. И известные учреждения. Вот видите, когда поняли», — воскликнул генерал. «До этого нельзя и не понимать. Ага, ага, нельзя не понимать. Нет-с, не понимали. Закон. Закон! Твердили все закон! А закон-то-с хорош с тем, кто вырос на законе, как европейцы, а калмыцкую лошадь один калмык переупрямит!» Лариса бросила взгляд на Горданова и, видя, что он молчит, встала и попросила гостей к столу. Ужин шел недолго, хотя состоял из нескольких блюд, и начался супом с потрохами. Разговор 10 раз завязывался, но не клеился, а Горданов упорно молчал. С его стороны был чистый расчет оставлять всех под впечатлением его недавних речей. Он оставался героем вечера. За столом говорил только Весленев, и говорил с одним генералом о делах, о правительстве, о министрах. Вмешиваться в этот разговор охотников не было. Весленев попробовал было подтрунить над материализмом дяди, но тот отмолчался. Тронул он было теткину религиозность, посмеявшись, что она не ест раков, боясь греха. Но Катерина Астафьевна спокойно ответила: «Не потому, батюшка, не ем, чтобы считала это грехом, а потому, что не столько на этих раках мяса наешь, сколько зубов растеряешь». Так ужин и кончился. Встав из-за стола, Горданов тотчас же простился и зашел на минуту в кабинет Весленева только для того, чтобы раскурить сигару. Но, заметив старинные эстампы, приостановился перед Фомарью и Иудою. «Как это хорошо исполнено!» — сказал он. «Нет, это ничего. А ты вот взгляни-ка на этих коней!» — позвал его к другой картине Весленев. Горданов оглянулся. «Не дурны!» — сказал он сквозь зубы, мельком взглянув на картинку. «А которая тебе более нравится?» «Одна другой лучше». «Ну, этого не бывает». «Почему нет? Твоя сестра и генеральша, разве не обе одинаково прекрасны? Здесь больше силы, она дольше проскачет», — сказал он, показывая головкою тросточки на взнузданного бурого коня. «А здесь из очей пламя бьет, из ноздрей дым валит». «Прощай», — добавил он, зевнув. «Да, вот еще что. Генерал-то Синтянин, я слышал, говорил тебе за ужином, что он едет для каких-то внушений в стороне, где мое имение. Вот тебе хорошо бы к ним примазаться. Обдумай-ка это». «А что ж, я, если хочешь, это улажу. Но ловко ли только с ним-то?» «И прекрасно сделаешь. С ним-то и ловко. А того, что бишь такое я еще хотел тебе сказать? Да, вспомнил. Приходи ко мне завтра часу в 11. Съездим вместе к этому Подозерову. Хорошо. А что, твоя сестра за него уже просватана или нет? Что такое? Моя сестра просватана? На чем ты это основываешь? На гусиной печенке, которую она ловила для него в суповой чаше. Это значит, она знает его вкусы и собирается угождать им. Какой вздор! Сестра, кажется, такой субъект, что она может положить ему на тарелку печенку, а тебе сердце. Горданов засмеялся. Чего ты смеешься? Не знаю, право, но мне почему-то всегда смешно, когда ты расхваливаешь свою сестру. А что касается до твоей генеральши, то скажу тебе, что она прелесть и баба мозговитая. А вот видишь ли, а ведь ты ошибаешься. Она совсем не так умна, как тебе кажется. Она только байка. Ну да, рассказывай ты. Нет, а ты рта-то с ней не разевай. Прощай, а то совсем сплю. Приятели пожали друг другу руки, и Весленев проводил Горданова до коляски, из которой тот сунул Иосафу Платончу два пальца и уехал. На дворе было уже без четверти полночь. Горданов нетерпеливо понукал кучера и, наконец, увидав в окнах своего номера чуть заметный подслеповатый свет, выскочил из коляски, прежде чем она остановилась.